Секрет 16. Ориентируйтесь на рост. Всю жизнь не переставайте учиться. Поднимитесь над основной массой, став в компании человеком, который обучается и растет гораздо быстрее, чем кто-либо еще. Фактом является то, что на сегодняшний день большинство ваших знаний и умений остаются актуальными приблизительно 2,5 года. Это значит, что через 5 лет большая часть того, что вы знаете сегодня, будет устаревшим или несоответствующим времени. Чтобы выжить и процветать завтра, в нашем быстро изменяющемся мире вы должны непрерывно совершенствовать свои знания и умения не только для того, чтобы оставаться на уровне, но и чтобы действовать на опережение. Самые высокооплачиваемые 10% американцев читают материалы, относящиеся к их сфере деятельности, 2-3 часа каждый день, только чтобы оставаться на уровне. Они непрерывно принимают информацию из каждого возможного источника. Поскольку мы двигаемся с гиперскоростью в информационную эру, лидеры в каждом бизнесе понимают, что они должны оказаться на гребне волны перемен, или она поглотит их. У вас есть очень простой выбор. Вы можете быть хозяином перемен, или вы можете быть жертвой перемен. И это основное. Ваша цель — стать хозяином перемен, непрерывно стараясь становиться лучше и лучше в своей деятельности. Чтобы всю жизнь учиться, нужно соблюдать следующие 3 ключевых правила. Первое правило. Каждый день, по крайней мере 30-60 минут, читать материалы, относящиеся к вашей сфере деятельности. Для ума чтение то же самое, что физические упражнения для тела. Чтение каждый день на протяжении часа будет означать приблизительно 1 книгу в неделю. Это, в свою очередь, даст 50 книг в год. А 50 книг в год приведут к тому, что за следующие 10 лет вы прочитаете 500 книг. Постоянное чтение материалов, относящихся к вашей сфере деятельности, сделает вас одним из наиболее осведомленных и самых высокооплачиваемых специалистов в своей профессии за очень короткий срок. Вторым ключом к пожизненному обучению должно стать прослушивание аудиокассет в вашем автомобиле, пока вы разъезжаете с места на место. Средний владелец машины просиживает за рулем от 500 до 1000 часов в год. Это эквивалентно тому, как если бы вы проводили в машине от 3 до 6 месяцев 40-часовых рабочих недель. Согласно правилам Университета Северной Каролины, это эквивалентно 1-2 полным учебным семестрам в университете. Вы можете стать одним из самых осведомленных и наиболее компетентных специалистов своей профессии, слушая в автомобиле учебные аудиопрограммы, а не музыку. Третий ключ к продолжению учебы на протяжении всей жизни – это посещение каждого потенциально доступного вам учебного курса или семинара. Самые высокооплачиваемые люди, которых я знаю, путешествуют из одного конца страны в другой, чтобы посетить интенсивный 2- или 3-дневный семинар, который может помочь им в карьере. Стоящая книга, аудиопрограмма или семинар могут натолкнуть вас на идею или взгляд, которые позволят сэкономить многие годы упорного труда. С сегодняшнего дня начните стремиться к новому знанию. Из этого вывод: не имеется никакого лучшего способа получать больше и продвигаться по службе быстрее, чем стать одним из самых осведомленных и наиболее компетентных специалистов в своей профессии.